Пелом Гренвилл Вудхаус. Время пить коктейли. Ход событий, приведших к появлению прославленного романа, был запущен часа в два, в пятницу, летом. А если говорить о пространстве, в клубе трутни. Два трутня переваривали пищу при помощи кофе, когда к ним подошел мартышка Твистлтон с высоким, изящным, но бравым человеком лет 60, который держал сигару так, словно это знамя со странным призывом «Эксельсиор». «Привет», — сказал первый трутень. «Привет», — сказал второй. «Привет», — отвечал мартышка. «Вы знакомы с моим дядей, лордом Икингемом?» как же», — воскликнул первый. «Добрый день», — прибавил второй. «Добрый», — согласился граф. «Мало того, очень добрый». И трутни поняли, что перед ними человек, обитающий на седьмом небе. Вид у него был такой, что не забудь он шляпу, она сидела бы под самым лихим углом. Действительно, пятый граф Икингемский радовался жизни. Он сел, увернувшись от куска сахара, который метнула в него дружеская рука, и расплылся, как чеширский кот. Если бы Браунинг заметил, что жаворонок и улитка там, где им и положено быть, а бог на небе, он бы вскричал: «Ну, в самую точку!» или «Золотые слова!» «Нет, да чего же хорошо!» — сказал бравый граф. «Румянец, блеск очей и жар в крови. Одно слово — Лондон. Он всегда на меня так действует». Мартышка дернулся, и не потому, что в него угодили куском сахара. В клубе трутней это естественно, а потому, что дядины слова его испугали. Зная с детства, как опасен пятый граф, он все больше убеждался, что место ему в хорошей частной лечебнице. Слова о Лондоне и о блеске очей ничего хорошего не предвещали. Безумный Пер явно собирался выразить себя. А когда Фредерик Алтамонт Корнолиус Твистлтон граф Икингемский выражал себя, даже такие люди, как мартышка, дрожали не хуже камертона. Мартышка и граф видят из окна, что из клуба Димасфен, расположенного напротив, вышел сэр Раймон Бастон, прозванный Биштексом, сводный брат его жены. Пятый граф любил сэра Раймонда, но не одобрял все в нем. Ему казалось, что прославленный юрист немного напыщен, важен, доволен собой, и он не ошибся. Может быть, кто-то в Лондоне думал о сэре Раймонде так же хорошо, как он и сам о себе. Но людей этих еще надо было найти. Племяннику по имени Космо, дворецкому по фамилии Пизмарч, лакеем клуба Демосфен и сестре, которая вела его дом, постепенно превращая в желе из чистых слез, он относился как племенной бог к племени. Вот почему граф полагал, что ему будет полезно, если сбить с него орехом цилиндр. «Дядя Фред, не надо!» – вскричал мартышка. «Это же брат тети Джейн!» «Сводный брат, если выражаться точнее. Ну что ж, по старому мудрому присловию, лучше сводный брат, чем сводный враг». «Если тетя узнает, не узнает, этим я и живу. Но не будем терять время, мой друг. Вон такси, добыча уходит». И граф метнул свой снаряд, не зная при этом, что обогащает английскую словесность. Часто спорят и гадают, как возникла та или иная книга. Скажем, если бы Милтона спросили, что подсказало ему потерянный рай, он ответил бы: «Да так, знаете, пришло в голову». Но о сэре Раймонде Бастабле гадать не надо. Романом «Время пить коктейли» он обязан твердой руке лорда Икингема. Если бы граф хуже стрелял, если бы он промазал, чего не бывает, мы бы не знали этой книги. Встретившись чуть позже с сэром Раймондом, граф беседует с ним о своем крестнике Джоне, у которого юрист снял на время усадьбу. «Ты ведь снял усадьбу?» «Да, скоро перееду. Это твой крестник?» «Естественно. То-то Джейн ко мне пристала». Мотивы ее, биштекс, неоднозначны. «Конечно, ради меня она хлопотала о Джоне, но думала о тебе, о твоем счастье. Вы с этой усадьбой созданы друг для друга. Рыбная ловля, гольф, летом мушиная охота. Словом, тебе понравится. Джон приятен и молод». «Молод? Вполне». «Тогда пусть держится от меня подальше. Если ко мне подойдет молодой человек, спущу собаку». Лорд Икингем удивился. «Что с тобой, биштекс? Откуда эта горечь? Чем тебе плохи молодые люди? Эти цветы жизни? Всем». «Почему?» «Потому что один из них сбил с меня цилиндр!» «Какой ужас! Зонтиком? Нет, орехом!» Сэр Раймонд хочет подать на обидчика в суд. Лорд Икенхэм его отговаривает. Во-первых, неизвестно, кто это сделал. Во-вторых, это может помешать юристу на предстоящих выборах в палату общин. «Все равно», — сказал он, поднимая любимую шляпу, — «я этого так не оставлю. Надо что-то сделать». «Что? Вот в чем вопрос. Можно... Нет, нельзя. Или... Нет, ни в коем случае. Ничего не придумать, Биштекс. Жаль, что ты не пишешь». «Почему?» «Ну, написал бы о новом поколении, облегчил бы душу. Знаешь, вроде Ивлина Во, скажем, мерзкая плоть. Горько, остроумно. Молодые увидят себя, как в зеркале. Они еще пожалеют об этом орехе. Но что там? Ты же не пишешь. Ладно, пока, мой дорогой. Надо со многими поздороваться. Прости, что не помог. Придет что-нибудь в голову, немедленно сообщу». Глядя ему вслед, сэр Раймонд кипел от ярости. «Почему это он не пишет? Кому-кому, а не Икенхэму об этом судить?» Биштекс вообще не любил таких разговоров. Давно, еще в школьные годы, он съел 7 порций мороженого, ибо приятели утверждали, что столько съесть нельзя. Заморозив нутро, он 3 дня провел в больнице, но свое доказал и с тех пор не изменился. До самой ночи и ночью он думал о наглых словах Икенхэма, а утром стал преисполнен решимости. «Написать роман? Да пожалуйста!» Говорят, каждый носит себе свою книгу. А мы прибавим, что ярость помогает ей родиться. Спросите Данте. Спросите Ювенала, в конце концов. Однако и Данте, и Ювенал скажут, что писать не так-то просто. Сядешь за письменный стол, скажут они, и прошу. Лей пот, лей кровь, лей слезы. Правда, Суинберн возразил бы, что как не вьются реки, вольются в океан, и был бы прав. Настал день, когда сэр Раймонд гордо оглядел кипу листов, испещренных буквами. И первые из них украшали слова. «Ричард Блант. Время пить коктейли». Всю душу вложил юрист в едкое гневное заглавие. Посудите сами, чем живут молодые люди, то-то и оно. Да, он вложил душу и горько горевал, что не может назвать себя. Хорошо вашим Данте и Ювеналам, но человек, представляющий консерваторов от Bottleton East, вправе написать. И то в самом лучшем случае какую-нибудь «Жизнь Толерана» или «Трактат о машиностроении». Мерзкая плоть тут не поможет, а помешает на пути к парламенту. Листая страницы, сэр Раймонд резонно ощущал, что роман хорош. Пресловутый секс занимал в нем немалое место. Обличая молодых мужчин, автор не щадил и женщин. Все, что он почерпнул из бракоразводных дел, не внушало ему почтения к нынешним дамам. И он не понимал, почему их надо щадить. Да, думал он, автор главы 13, а в сущности и 10, и 16, и так далее, ни в какой парламент не пройдет. Что там, благонравные консерваторы содрогнутся от одной мысли о нем и выставят другую кандидатуру. Мы не будем говорить о первых невзгодах, постигших детище сэра Раймонда. Они были такими, как обычно. Он послал свой роман Попу и Поттеру и получил отказ. Послал Симу и Сотеру, и роман вернулся. Послал Мелвиллу и Манксу, Попгуту и Грули, Бисету и Бассету, Отису Пойнтеру. Всюду то же самое. Словно это не рукопись, а бумеранг или одна из тех кошек, которых увозят в Глазго и через 3 месяца видят в Лондоне. Не без ран, конечно, и не без пыли, но в добром здравии. Почему он прижился у Томпкинса, мы не знаем. Но он прижился, и весной появился томик, где, естественно, на обложке плясали рок-н-ролл некий тип с моноклем и девица в штанах. Как обычно, ничего особенного не случилось. Кто-то неплохо сказал, что ждать милости от первой книги не умнее, чем, бросив лепесток в пропасть, ждать эхо. Откликов было немного. Один журнал заметил, что роман не лишен интереса, другой, что он не лишен динамики, а третий просто сообщил, сколько в нем страниц. 243. Молодое поколение, если и знало о нем, этого не выражало. Но слава всего лишь затаилась, ждала своего часа. Во вторник под вечер епископ Стортфордский вошел в комнату, где сидела его дочь Кэтлин, и увидел, что она поглощена какой-то книгой, которую он поначалу принял за душеполезную. Однако то было время пить. Через плечо несчастной девушки а отец прочитал абзаца 2, именно из главы 13. В 5.55 он вырвал у дочери новую повесть, в 5.56 выбежал из комнаты, в 5.57 читал, проверяя, не ошибся ли. Он не ошибся. В 12.15 уже воскресным днем он стоял на кафедре церкви Святого Иуды, Итан-сквер, и говорил проповедь на текст «Кто прикасается к смоле, тот чернится», от которой фишенебельные прихожане катались по полу. Обличая роман, он назвал его непотребным, непристойным, неприличным, нечистым, бесстыдным, безблагодатным и бесовским. Все как один записали название на манжетах, почти не в силах дождаться, пока он кончит, а они побегут в книжные лавки. В наши дни, когда что угодно, от нападения китайского мопса до падения с велосипеда, можно подать не хуже, чем начало мировой войны, такое событие скрыть нельзя. Пресса не подкачала, и у Томпкинса воцарилась радость. Американские издатели верят, что если вести праведную жизнь, книгу твою выбранят в Бостоне. Английские предпочитают епископов. У нас нет статистических данных, но сведущие люди полагают, что хороший епископ с достаточно трубным голосом увеличивает тираж никак не меньше, чем на 10-15 тысяч. Мистер Прествик, старший партнер, прочитал 3 газеты в поезде, а по приходе в издательство кинулся к телефону, чтобы типография бросила все и готовила новый тираж. Время пить, которое чуть не отбросили строители, становилось во главу угла. Не радовался только автор. С тех пор, как он прочел газету за утренним чаем, глаза его были тусклыми, а ум в смятении. Теперь он шагал по газону. Тот, кто шагает по газону усадьбы, оснащенный всем, что может предложить современный комфорт, увидит, взглянув налево луга, а там и леса, взглянув же направо парк, озеро и дом. Прелестнейший дом в елизаветинском стиле. Если прогулка его придется на понедельник, среду или пятницу, он заметит впереди огород, а в нем садовника, который отрешенно опирается на лопату. Но сэр Раймонд всего этого не видел или видел сквозь тусклое стекло. Он думал о будущем. Да, когда он писал, он предчувствовал славу, но все же не такую. Спасет ли его случайный псевдоним? Чем-чем, а деликатной нашу прессу не назовешь. Она всюду лезет, все вынюхивает. Ричард Блант выпрыгнул на первые полосы, как не спросить, кто он такой? Ей нужны его портреты с трубкой или с собакой, его суждения о современных девицах или полезной еде. Расспрашивая и разыскивая, она узнает, что никто никогда его не видел. А по адресу, который ей дали, находится табачная лавочка. И вот, моргнуть не успеешь, а в газетах появятся шапки. Тайна или писатель-призрак, или, возможно, Дик, отзовись. И отсюда до позора один шаг. Вот ты гуляешь, а репортеры идут по следу. Представив себе, какая заварится каша, юрист содрогнулся, словно плясал танец живота. Тут он услышал тихий, учтивый голос. Дворецкий всегда обращался к нему тихо и учтиво. Приятно ли, когда в ответ рявкнут: «Не орите, как разносчик!» «Прошу прощения, сэр Раймонд», — сказал Альберт Писмарч. Автор сенсационного романа стряхнул дурные сны загнанного оленя. Не зайдете ли вы к мадам?» «Кому?» «К вашей сестре, сэр Раймонд. Кажется, ей нехорошо. Проходя мимо ее спальни, я слышал, что она плачет. Точнее, сэр говоря, рыдает навзрыд». Волна жалости к себе захлестнула истерзанную душу. «Только Фиби, — подумал сэр Раймонд, — вздумает рыдать, когда ему нужны буквально все силы». Намереваясь ответить, что ни к какой мадам он не пойдет, юрист утешился тем, что уезжает в город и до вечера ее не увидит. И то сказать: «Если зайдешь, она немедленно спросит, в чем дело, дорогой?» А когда он ответит ни в чем, повторит: «В чем дело?» Но любопытство все-таки одержало верх. Сэр Раймонд последовал за Писмарчем в глубины дома, где и увидел, что сестра сидит на постели, прикладывая к глазам что-то жидкое, вероятно, бывший платок. Если опустить те несомненные факты, что уши у нее не стояли и ходила она на двух ногах, Фиби Уиздом, как две капли воды, походила на кролика. Сходство увеличивали белая кофточка и покрасневший нос. Когда сэр Раймонд закрыл дверь, она взрыдала так, что он с испугу спросил неучастливо, а резко: «Что с тобой?» Порыдав немного, Фиби пробормотала что-то вроде косы или кости. «Не понял», — сказал брат, стискивая руки, словно герой старомодного романа, и повторяя про себя: «Спокойно, спокойно». «Косси!» — выговорила сестра. «А, твой сынок, и что с ним такое?» «Он хочет застрелиться!» Это сэру Раймонду понравилось. Плод несчастного брака, заключенного 27 лет назад, был еще хуже своих сверстников. Отец его, Алджернон, какое-то время продавал подержанные машины. Потом чудо-мышеловки и комбинированные карандаши. Подвязался он и в кино, но большей частью, как говорится, искал задачи по плечу. Сын пошел в него. Каждая семья содержит молодого человека, с которым надо что-то делать. Фиби постоянно вопрошала: «Что нам делать с Косси?» А брат ее тем самым тоном, который хранил для неприятных свидетелей, когда не хотел на них давить, осведомлялся: «Кого она имеет в виду под нами?» Недавно он устроил племянника к Бусту и Брауэру, экспорт-импорт, и подозревал, что письмо, которое сестра обратила в мокрую массу, говорит об его увольнении. «Ну, что он натворил?» «А, дорогой?» Сэр Раймонд обошел комнату. Стало немного легче. «Почему его выгнали?» «Он не пишет. Ему нужно 200 фунтов». «Вот как?» «А у меня их нет». «Прекрасно. Не выбросишь коту под хвост». «Что, дорогой?» «Не дашь своему кретину сыну. Ему нельзя давать ни гроша». «Какой там грош? 200 фунтов». «Перебьется». «Нет, застрелится». Сэр Раймонд печально усмехнулся. «Промажет. Да не реви ты, бога ради. Хочет выудить десятку». 200 фунтов!» «Они всегда так говорят. Условность». «Что, дорогой?» «Фиби, я тебя умоляю, ну что это? Голову на бок и заладила. Что, дорогой, что, дорогой? Ты же не канарейка. Тут святой не выдержит. Ладно, я спешу на поезд. Прими аспирин». «Что, дорогой?» «А аспирин 2 таблетки. Нет, 3». И сэр Раймонд вышел из комнаты. Первым из лондонских дел сэра Раймонда была встреча с графом в клубе «Демосфен». Явившись туда, он с неудовольствием увидел, что там тихо и уютно. Живые трупы развалились в креслах, когда их собрата преследуют Эринии. Правда, он и сам бы признал, что Эриния не репортер. Черт их побери вместе с блокнотами, шляпами и плащами. Очами души он видел, как десятки этих тварей крадутся к нему в мягкой тигриной манере, производя, однако, все больше шума. Гость запаздывал. Сэр Раймонд подошел к столику, взял газету и тут же выронил, а сам рухнул в ближайшее кресло. Редко пил он перед едой, но теперь пришлось заказать 2 сухих мартини. В состоянии это его повергли шапки на первой полосе. Когда он дочитывал то, что было под шапками, вошел лорд Икенхэм. «Биштекс, мой дорогой», — сказал он, — «ты просто Марианна на мызе. Извини, задержался. Вышел вовремя, но на Бонд-стрит встретил Барб». «Кого?» «Барбару Кроу». «Поговорили, справлялась о тебе». «Очень нежно». Лорд Икенхэм посмотрел на него с упреком. «Ты странно реагируешь, Биштекс. Стоит ей сказать слово, и ты будешь кататься перед ней, тряся 4 лапами». «Фредерик!» «Лезу не в свое дело. Можно сказать и так». «Понимаешь, Биштекс, ты мне дорог, хотя и стал таким важным. Я желаю тебе добра». «Спасибо. Мартини заказать?» «Лучше 2. Нам обоим. Я уже пил». «Выпей еще». «Да, выпью. Фиби меня очень расстроила. Космо опять влип. Ты хорошо его знаешь?» «Достаточно, чтобы юркнуть переулок, когда его увижу». «Просит 200 фунтов. Однако и получит не от меня». «Фиби расстроилась? Еще бы! А ты на нее кричал». «Вот твое слабое место, Биштекс. Ты кричишь и лаешь. Не на меня, конечно, строгое достоинство, присущее мне, тебя удерживает, но на остальных сплошь и рядом». «На Барбару кричал?» «Ты не мог бы переменить?» «Кричал, сам знаю. Потому она тебя и бросила. Но сейчас твои акции в цене. Все могло бы наладиться». «Собственно, что значит бросила? Джейн давала мне отставку 6 раз. Поведи ее в ресторан, покажи себя в лучшем виде, попляши перед ней, загадай шараду». «Если ты не против, я бы хотел покажи фокус, спой любовную песенку под гитару, скажи, наконец, что ты написал роман. Ей понравится». Курительные комнаты лондонских клубов редко кружатся, словно балерины, но сейчас это случилось. Комната вела себя так, словно с ней долго занимался балетмейстер. Сквозь густой туман сэр Раймонд смотрел на графа, и вид у него был такой, какой бывает в парилке. «Что? Что ты хочешь сказать?» – выговорил он. Терпеливый граф, и тот рассердился. «Ну, бифштекс, нельзя же так, это же очевидно. Всякий, кто тебя знает, поймет с налета. По меньшей мере, 3 истории я сам от тебя слышал. Есть, кстати, эпизод с орехом. И потом Джейн. Джейн? Она самая. Как-то, приехав в Лондон, она зашла к тебе, но не застала. Пизмарч провел ее в кабинет, она решила прибрать и увидела бандероль от издательства «Симс» и «Соттер». Почему-то Ричарду Бланту. Нет, бифштекс, отпираться бесполезно. Скандально прославленный писатель – это ты. Я, простонал сэр Раймонд. Не понимая, что тут стонать. Прибыль, будь здоров, а деньги ты любишь. Фредерик, я боюсь огласки. Ты никому не проговорился? Нет, что ты. Увидев псевдоним, я сразу понял, что ты это держишь в секрете. А Джейн? Ну, разве она запомнит? Я другое дело, я подал мысль. А почему ты, собственно, боишься? Ну, узнают. Как же ты не понимаешь? Меня вышвырнут из политики. И прекрасно. Ты бывал в палате общин? Рыло и выродки каких мало. Я бы ни за какие деньги... Нет, Фредерик, я хочу попасть в парламент. Но меня даже не выставят, если узнают про этот роман. Не узнают. Репортер все пронюхает. Вот как? Ну-ну. Граф помолчал. Судя по морщинам на лбу, он напряженно думал. Да, резюмировал он, узнать могут. Так было и с Беконом. С Беконом? С Шекспиром. Это не Бекон, это Шекспир. Ну и при чем здесь Шекспир? Бекон места себе не находил. «Вот что, Фрэнсис», — говорил ему внутренний голос, — «так нельзя. Узнают, погонят из канцлеров, чихнуть не успеешь. Найди бедного юношу, заплати, пусть подпишет». Ну, он пошел и нашел. Сэр Раймонд резко выпрямился, расплескав при этом коктейль. Перед ним, словно окна кабачка в тумане, замерцала надежда. «У тебя, кстати, никого нет?» — продолжал граф. «Да, что я, честное слово, сын Фиби, твой племянник». «Господи! Вот ты говоришь, ему нужны 200 фунтов. Дай, уступи гонорары и живи спокойно. Согласится, как миленький, как и Шекспир». Баронет глубоко дышал. Надежда просто сверкала. В другом конце комнаты сидел Говард Сексби, старое чудище, которое рассказывал о чем-то сэру Родерику Глоссопу, чудище номер 2, и он восхищался их красотой. «Фредерик», — выговорил он, — «какая мысль, да?» Сбоку возник лакей, еще недавно танцевавший, вместе со стеклами, стульями и столами. «Вас спрашивают, сэр». Баронет задрожал. Насколько можно дрожать в дневное время? «Неужто репортер?» «Кто?» — спросил он. «Мистер Космо Уиздом». «Что?» «Бифштекс», — сказал граф, поднимая бокал. «Это само провидение. Время родила своего героя». Через несколько минут веселый и бодрый сэр Раймонд вошел в небольшую комнату, куда отводили посетителей. Племянник сидел в кресле, сосал ручку зонтика и, увидев его дядя, испытал привычную досаду. Столь бесполезный субъект, думал он, не должен так хорошо одеваться. Соломон в своей славе не сравнился бы с Космо Уиздомом. Не понравились дяде и усики, и маленькие черные глазки. «Здравствуй», — сказал он. «А, привет», — отвечал Космо, становясь на одну ногу. «Я тебе нужен». «Да», — сказал все тот же Космо, становясь на другую. «Ну вот я». «Мадам», — согласился посетитель, возвращаясь к первой ноге. В клуб «Демосфен» он пошел после того, как переговорил по телефону с матерью. Сообщив ему со слезами, что она наскребла только 15 шиллингов и 3 пенса, Фиби спросила, «А почему ты не займешь у дяди?» И Космо согласился, что другого пути нет, хотя охотнее вошел бы в клетку к спящему тигру и ткнул его палочкой. Общаясь с дядей, он чувствовал себя так, словно его потрошит неопытный хирург. Но ради 200 фунтов можно подавить и предубеждение. В конце концов, любезность и еще не все. Словом, пососав для верности зонтик, как выразился бы Генрих V, разжег кровь, укрепил мышцы и сказал: «Дядя!» «Да?» «Дядя, не хочу тебя беспокоить, но не мог бы ты это...» «Что именно?» Сэр Раймонд выбрал вторую из манер, за которые его не любили коллеги. Тонкий сарказм. «Разберемся, мой дорогой. Ты сказал, что не хочешь меня беспокоить, и совершенно зря. Я всегда тебе рад». После чего заметил это. «Когда я осведомился, что именно ты отвечал «ну» и «хм», а потом замолк, видимо, от избытка чувств. Естественно, я сгораю от любопытства. Быть может, твой визит как-то связан с письмом, которое поливала слезами твоя мамаша?» «Да». «Она не очень связана», — излагала мысли, «но мне показалось, что речь идет о 200 фунтах». Собственно, речь шла о 250, но Космо не смел назвать эту сумму. В конце концов, букмекер ждать не станет, а Гордон Карлайл 50 фунтов подождет. «Да, понимаешь...» Сэр Раймонд искренне наслаждался, поглядывая на невидимых присяжных и как бы говоря им: «А теперь слушайте». «Нет», — сказал он, — «не понимаю. Мало того, теряюсь. Буц и Брауэр тебе платят прекрасное жалование». «Ну, не такое уж, дядя...» Сэр Раймонд метнул взгляд, который сразил бы присяжных. «Прости, я темный человек», — сказал он, — «не Флобер какой-нибудь». «Да, выбрал неудачное слово. Скажем иначе, приличное». «Да нет, какое там? Если я не достану 200 фунтов, я не знаю, что сделаю. Хоть стреляйся». «Слышал, слышал. Великолепная мысль, стоит подумать, но матери твоей она не понравится. Поскольку я люблю сестру, хотя она склоняет голову на бок и говорит, что, дорогой, я намерен тебя спасти». Космо всегда плохо понимал дядины речи, но в последних словах что-то такое было. «Ты... 200 фунтов, деньги немалые, но у меня они есть. Зачем они тебе?» «Должен букмекеру, он... это... представляю». «Да, букмекеры грубы. Что ж, я тебе помогу». «Дядя Раймонд, но не даром. Ты следишь за новинками нашей словесности? Не попадался ли тебе, к примеру, роман «Время пить коктейли»?» «Это о котором столько пишут?» «Вот именно. Пока не читал, но собираюсь. Говорят, крутая штука. Никто не знает, кто это написал». «Я». Космо вежливо улыбнулся, но дядя попросил его не скалиться, как слабоумный орангутанг. «Я тебе повторяю, эту книгу написал я». Как всегда в такие минуты, Космо растерянно потрогал усики. «Чернильное пятно», — определил их сэр Раймонд. «Оставь их в покое и слушай. Я написал роман «Время пить». Способен твой слабый разум это усвоить?» «Да, да, но...» «В чем дело?» «Почему?» «Неважно». «А чтоб я тресну?» «Тресну я, если все обнаружится». «Он что, такой плохой?» «Он очень хороший». «Да, в нем есть смелость. Изъянов нет. Однако в моем положении романов не пишут. Если репортеры все узнают, моей карьере конец». Космо солидно кивнул и сказал: «Понимаю». «Так я и думал. Конечно, ты хочешь немедленно продать эти сведения, но это недальновидно. Есть лучший выход. Сообщи, что ты его написал». «Сообщи, что ты написал роман «Время пить». «Да я в жизни своей ничего не написал». «Нет, писал. Эту книгу. Даже с твоим умом можно догадаться, что интересы наши совпадают. Тебе 200 фунтов, а мне покой». «Вы правда мне их дадите?» «Да. И, кстати, гонорары тоже». «Кук!» — сказал Космо, и дядя посоветовал ему вспомнить, что он не кукушка. «Шум такой», — продолжал он, — «что гонорары будут большие. По контракту мне полагается 10%, а при таком тарараме разойдется, ну, скажем, осторожно, 10 тысяч. Я не математик, но получается 6 или 7 сотен». Космо заморгал, словно его ударили в переносицу. «Семь сотен? А может и больше. И все мне? Да!» «Кук!» – сказал Космо, и дядя его не упрекнул, но продолжил свою речь. «Вижу, ты готов к сотрудничеству. Очень рад. Процедура проста. Я бы советовал разослать письма во все газеты, которые писали о романе. Опровергни епископа, обвини его в нетерпимости и несправедливости, а потом раскрой псевдоним. Пойдем, я набросаю». Набросав письмо, сэр Раймонд вернулся к лорду Икингхэму и сообщил, что все в порядке.